Наконец мне и Владимиру удалось привести Антонио в память. Но он так был слаб, что я ничего не хотел у него спрашивать, а попросил Владимира, чтобы он нам рассказал, что с ним случилось ночью. «Вошедши в свою комнату, — сказал Владимир, — я воткнул свечу в один из ветвистых подсвечников, которые, как огромные пауки, держались на золотой раме зеркала, и тщательно осмотрел свои пистолеты. Мне удалось отворить заколоченную ставню, и с неизъяснимым удовольствием я стал дышать чистым воздухом ночи. Все вокруг меня было тихо. Луна была уже высоко, а воздух так прозрачен, что я мог различать все изгибы самых отдаленных гор, между которыми башня замка Бараделло величественно подымала голову. Я погрузился в размышления и уже около получаса смотрел на озеро и на горы, как легкий шорох за моими плечами заставил меня оглянуться. Свеча очень нагорела, и я сначала ничего не мог различить, но, вглядевшись хорошенько в темноту, я увидел в дверях большую белую фигуру. «Кто там?» — закричал я. Фигура испустила жалобный вопль и как будто на невидимых колесах приблизилась ко мне. Я никогда не видал лица страшнее этого. Привидение подняло обе руки, как бы желая завернуть меня в свое покрывало. Я не знаю, что я почувствовал в эту минуту, но в руке моей был пистолет, раздался выстрел, и призрак упал на землю, закричав: «Владимир, что ты делаешь? Я Антонио!» Я бросился его поднимать, но пуля пролетела ему сквозь грудь, кровь била фонтаном из раны, он хрипел, как умирающий. «Владимир, — сказал он слабым голосом, — я хотел испытать твою храбрость, ты меня убил. Прости меня, как я тебе прощаю». Я начал кричать, ты прибежал на мой крик, мы оба перенесли Антонио в его комнату. «Что ты говоришь?» — прервал я Владимир. «Я всю ночь не выходил из спальни. После того, как ты мне прочитал письмо твоей матери и от меня ушел, я остался в постели и ничего не знаю про Антонио. К тому же ты видишь, что он жив и здоров, стало быть, ты все это видел во сне». «Ты сам говоришь во сне», — отвечал с досадой Владимир. «Никогда я к тебе не приходил и не читал тебе никакого письма от матушки». Тут Антонио встал со стула и к нам подошел. «О чем вы спорите?» — спросил он. «Вы видите, что я жив? Клянусь честью, что я никогда и не думал стращать Владимира. Впрочем, мне и не до того было. Когда я остался один, я так же, как Владимир, сначала осмотрел свои пистолеты. Потом я лег на диван, и глаза мои невольно устремились на расписанный потолок и высокие карнизы, украшенные золотыми арабесками. Звери и птицы странным образом сплетались с цветами, фруктами и разного рода узорами. Мне показалось, что узоры эти шевелятся, и чтобы не дать воли своему воображению, я встал и начал прохаживаться по зале. Вдруг что-то сорвалось с карниза и упало на пол. Хотя в зале было так темно, что я ничего не увидел, но я рассудил по звуку, что упавшее тело было мягкое, ибо оно совсем не произвело стуку, а только глухой шум. Через несколько времени я услышал за собою шаги, как будто животного. Я оглянулся и увидел золотого грифона величиною с годовалого теленка. Он смотрел на меня умными глазами и повертывал своим орлиным носом. Крылья его были подняты, и концы их свернуты в кольца. Вид его меня удивил, но не испугал. Однако, чтобы от него избавиться, я на него закричал и притопнул ногою. Грифон поднял одну лапу, опустил голову и, пошевелив ушами, сказал мне человеческим голосом: «Напрасно вы беспокоитесь, сеньор Антонио. Я вам не сделаю никакого вреда. Меня нарочно прислал за вами хозяин, чтобы я вас отвез в Грецию. Наши богини опять поспорили за яблоко. Юнона уверяет, что Парис только потому отдал его Венере, что она обещала ему Елену. Минерва тоже говорит, что Парис покривил душой, и обе они обратились с жалобою к старику, а старик им сказал: пусть вас рассудит сеньор Антонио. Теперь, если вам угодно, садитесь на меня верхом, я вас мигом привезу в Грецию». Мысль эта мне так показалась забавна, что я уже подымал ногу, чтобы сесть на грифона, но он меня остановил. «Каждая земля, — сказал он, — имеет свои обычаи. Все над вами будут смеяться, если вы приедете в Грецию в сюртуке. — А как же мне ехать? — спросил я. — Не иначе, как в национальном костюме. Разденьтесь до нога и обдрапируйтесь плащом. Все боги и даже богини точно так одеты. Я послушался Грифона и сел к нему на спину.